Часть пятая. Я проснулась резко, словно от чьего-то толчка, и обнаружила себя сидящей на постели в комнате, которую видела впервые. Громадная белая кровать с резной спинкой до самого потолка, который, к слову, был метров пять в высоту. Темно-серебряные обои и белая мебель, а еще шикарные витражные окна, вид из которых открывался на красоты центра столицы. Мечта любой женщины. Пересилив внутреннюю слабость, я тут же вскочила с постели и медленно начала восстанавливать в памяти цепочку вчерашних событий. Я готовила ужин в нашем скромном загородном доме. Затем позвонила подруга и... «Вспомнила!» – слишком громко воскликнула я, любуясь красотами центра столицы. Измена мужа, водка, незнакомец, секс в лифте и вуаля, я в незнакомой спальне. Самое страшное, что секс словно вспышка. Подробности мозг напрочь отказывался вспоминать. «И чего тебе не спится в пять утра?» – раздался голос прямо над ухом, заставляя подпрыгнуть на месте. Явно забавляющийся моей реакцией, Дрейк весело улыбнулся и, вызывая в моем теле дрожь, своим голосом непринужденно добавил. «Ну, раз ты тоже не спишь, пошли, покормлю тебя». Отступив на шаг назад, я вытянула указательный палец вперед и совсем не по-девичьи закричала. «Что ты сделал со мной? Почему я ничего не помню? Куда ты меня притащил?» Странно, но глаза мужчины буквально светились в полумраке, как будто от счастья. Своей улыбкой он словно пытался успокоить меня, но я твердо решила расставить все точки над «и» и покинуть дом в течение получаса. Хватит для меня, замужней, приключений этой ночью. «Доктор сказал, что я тебя, цитирую, затрахал. Так что пока не пройдет тяжесть внизу живота, секса у нас не будет». Самодовольно сказал мужчина, но, услышав мой ошалевший вздох, тут же добавил. «Он вколол тебе лекарства, которые ускорят процесс выздоровления». «Хочешь сказать, что я отключилась из-за оргазма, а не...» Отведя смущенный взгляд, вполголоса продолжила. «А не потому, что ты что-то там не вколол, чтобы притащить в свое логово». За секунду улыбка Дрейка превратилась в тонкую линию, а кулаки сжались. Расслабленный мужчина тут же превратился в холодного, отчужденного человека, который смотрел на меня, как на кусок мяса. «Идем. Покормлю тебя. Ты мне нужна здоровая», – монотонно сказал он, прежде чем направиться в сторону выхода. «Я хочу покинуть дом и вернуться к мужу», – уверенно крикнула я ему вслед, заставляя замереть на месте. Дрейк еще не успел шевельнуться, а волна мурашек от страха станцевала ламбаду на спине. Он повернулся в полоборота, а я сделала шаг назад и буквально прижалась к окну, все же выдавив из себя. «Сейчас же!» «Собралась вернуться домой в пять утра, как ни в чем не бывало?» «Примерная жена!» – выплюнул он так, словно в этот момент презирал меня больше всех на свете. Каждая клеточка тела ощутила его ненависть и желание свернуть мне шею, но я все же нашла в себе силы ответить. «Я не одна ношу кольцо. Где твоя, делающая сносные минеты, жена, а?» В лучах рассвета мне удалось рассмотреть, как краешек губ Дрейка пополз вверх, несмотря на то, что в глазах теплилась какая-то странная боль. «Она в отъезде!» «Так что можешь расслабиться и имей в виду», – серьезно произнес мужчина, а затем повернулся ко мне всем телом и сверкнул взглядом, которому не стоит перечить. «Я не стану говорить с тобой о делах и возможности уйти, пока ты не поешь. Вид у тебя голодный». «Голодный», – монотонно повторила я за мужчиной, а взгляд сам опустился к его рельефной груди, которую обтягивала слишком уж узкая майка. Руки, увитые выступающими венами, так и манили коснуться и проверить мышцы на твердость. Что за черт? Как один секс с Дрейком превратил меня в нимфоманку? Стоило посмотреть в глаза мужчине, как я увидела обещание повторить все пройденное. Сейчас выражение его лица было схоже с тем, что я видела в лифте. И хоть происходящее я помнила с трудом, но ощущения давали о себе знать. Повторять это было опасно. Для моего здоровья, душевного равновесия и нашей с Сэмом семьи, если от нее еще что-то осталось. Ведь пятилетний брак не должен разрушиться из-за какой-то любовницы и одной порочной ночи. Все просто не может быть так просто. «У нас ничего не будет все равно, у меня ноет живот внизу», – солгала я, глядя в глаза Дрейку. Он лишь усмехнулся и начал медленно надвигаться на меня. «Уверена», – пропел он своим бархатным голосом, а затем добавил. А вот я уверен, что если сейчас засуну пальчик тебе в трусики, они окажутся мокрыми от твоего сока». Дрейк оказался совсем близко, отступать было некуда. Я вжалась в стекло, потому достать меня ему не составило труда. «Ты ведь не...» Но и тут мужчина удивил меня. Вместо домогательств он внезапно поднял меня на руки и направился к выходу из спальни. «Что ты делаешь? Это очередная игра, да? Что ты снова задумал?» «Ты сама только что сказала, что живот болит, а значит, ходить тяжело». Сквозь зубы процедил Дрейк, словно мои замечания подводят его границы терпения. «Малыш, тебе лучше слушаться. Иначе все это хорошо не закончится».